Батлер шел впереди, медленно ступая по лестнице своими большими ногами. Эллен поднималась вслед за ним. Она успела бросить на себя беглый взгляд в стенное зеркало и теперь думала о том, как она хороша и что ее ждет сейчас. Чего хочет от нее отец? При мысли о разговоре, который может произойти, кровь на мгновение отхлынула от ее лица. Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в огромное кожаное кресло, несоразмерное со всей остальной мебелью и соответствовавшее только письменному столу. Перед этим столом, против окна, стояло кресло для посетителей. В него Батлер усаживал тех, чьи лица ему хотелось рассмотреть получше. Когда Эйлин вошла, он рукой указал на это кресло, что тоже показалось ей зловещим признаком, и сказал: «Садись сюда». Эйлин села, все еще не понимая, к чему он клонит. Она твердо помнила обещание, данное ею Каупервуду, запираться во что бы то ни стало. Если отец намерен допрашивать ее, это ни к чему не приведет. Ее долг перед Фрэнком — все отрицать. Красивое лицо Эйлин сделалось жестким и напряженным. Два ряда мелких белых зубов крепко сжались, и Батлеру стало ясно, что она насторожилась, ожидая нападения. В этом он усмотрел подтверждение ее вины и преисполнился еще большей скорби, стыда, гнева и сознания своего несчастья. Он порылся в левом кармане сюртука, вытащил пачку бумаг и затем извлек из этой пачки роковое письмо, столь невзрачное с виду. Его толстые пальцы дрожали, когда он вынимал листок из конверта. Эйлин не сводила глаз с его лица и рук, не догадываясь, что он хочет показать ей. Наконец Батлер протянул дочери бумажку, казавшуюся крохотной в его большой руке, и буркнул: «Читай». Эйлин взяла и на секунду почувствовала облегчение. По крайней мере, можно опустить глаза. Но это чувство мгновенно исчезло, ведь сейчас ей опять придется смотреть отцу прямо в лицо. «Милостивый государь, сообщаю вам, что ваша дочь Эйлин путается с человеком, с которым ей негоже иметь дело, с неким Фрэнком Каупервудом дельцом. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по 10-й улице. Тогда вы убедитесь собственными глазами». Вопреки ее воле, лицо Эйлин побелело, но кровь тотчас же снова прилила к нему бурной горячей волной. «Это ложь!» — воскликнула она, поднимая глаза на отца. «Кто смеет писать про меня такие мерзости? Какая наглость! Кто этот подлец?» Старый батлер пристально смотрел на дочь. Ее бравада не обманула его. Будь Эйлин в самом деле ни в чем не повинна, она при ее характере вскочила бы, возмущенная, негодующая. А сейчас она поспешила надеть личину высокомерия. Сквозь ее пылкий протест он читал правду, свидетельствовавшую против нее. «А почем ты знаешь, дочка, что я не велел наблюдать за этим домом?» — насмешливо спросил он. «Почем ты знаешь, что никто не видел, как ты входила туда?» Только торжественное обещание, данное Эйлин возлюбленному, спасло ее от этой ловушки. Она побледнела, но перед ее глазами тотчас возник образ Фрэнка, строго спрашивающего ее, что она скажет, если тайна их будет раскрыта. «Это ложь!» — прерывающимся голосом снова воскликнула она. «Я никогда не бывала в доме под таким номером, и никто не видел, как я входила туда. Как ты можешь подозревать меня в этом, отец?» Несмотря на обуревавшие его сомнения, странно мешавшиеся с чувством непоколебимой уверенности в виновности Эйлин, Батлер не мог не залюбоваться ее смелостью. Какой у нее вызывающий вид, с какой решимостью она лжет, чтобы защитить себя. Ее красота оказывала ей при этом большую услугу и возвышала ее в глазах отца. В конце концов, что можно поделать с подобной женщиной? Ведь она уже не десятилетняя девчонка, какой он продолжал мысленно видеть ее.

Твоя мать умерла бы от горя, если бы узнала, что кто-то дурно говорит о тебе, — дрожащим голосом продолжал Батлер. — У этого человека есть семья, жена и дети. Ты не должна причинять им зло. Их и без того, если я не ошибаюсь, ждут в ближайшем будущем крупные неприятности. У Батлера плотнее сжались челюсти. — Ты красивая девушка, ты молода, ты богата. Десятки молодых людей почли бы за честь назвать тебя своей женой. Что бы ты ни замышляла, что бы ты ни делала, не губи понапрасну свою жизнь, не губи свою бессмертную душу, не разбивай в конец и моего сердца. Эйлин, по натуре совсем не злая, мучительно боролась с противоречивыми чувствами, дочерней любовью и страстью к Каупервуду. Она с трудом сдерживала рыдания. Всей душой жалея отца, она не поколебалась в своей любви и верности Фрэнку. Она хотела что-нибудь сказать, еще убедительнее выразить свое возмущение, но понимала, что это бесполезно. Отец знал, что она лжет. «Мне нечего больше сказать, отец», — проговорила она, вставая. За окном уже смеркалось. Внизу негромко хлопнула дверь. Очевидно, вернулся кто-то из сыновей Батлера. У Эйлин пропало всякое желание идти в библиотеку. Все равно ты мне не поверишь, но, повторяю, меня оговорили напрасно. Батлер поднял свою большую смуглую руку, требуя молчания. Эйлин поняла, что ее позорная связь уже не тайна для отца, и мучительный разговор с ним окончен. Она повернулась и вышла, краснея от стыда. Батлер ждал, покуда ее шаги не замерли в отдалении. Тогда он встал и снова сжал огромные кулаки. «Негодяй!» — вслух произнес он. «Негодяй! Я выживу его из Филадельфии, хотя бы мне пришлось истратить для этого все мои деньги до последнего доллара».